Глава 21. Дворец. Все его великолепие, величественные колонны, фонтан, окна из мозаичного стекла с красивейшими картинами. Все это было утрачено, выбито, сгорело в огне мятежа. Рвавшиеся до власти знать, последователи прошлого короля чувствовали движение Марлини. Не дождавшись собрания совета регента, решились попытаться вернуть власть. В итоге чего большинство телами бездыханными застелило подступы ко дворцу. Зеленые лужайки были устланы трупами, истоптаны стопами, усеяны стрелами, оружием, знаменами. Из фонтана, который должен был в небо посылать струйки чистейшей воды, вырывалась алая, смешавшаяся с источником кровавая субстанция. В одном лишь фонтане лежало несколько тел местной аристократии, а шпиль его был украшен головой того самого Грегора Хорна. Валькирия, героиня Ялта, лично вышла встретить ту, кто с армией нежити стремился к королевским палатам, которые та так старательно защищала. Ялта знала о принадлежности Инги к роду Марлини, знала, на что та станет давить, в чем будет упрекать саму Ялту. Высшего ранга авантюристка, обладавшая легендарной силой, оружием, что дало имя всему отряду, собиралась опрокинуть высокомерную, заносчивую суку, о которой в миру ходило очень много дурных рассказов. Именно защитой дворца, убийцам-вторженца, Ялта намеревалась очистить свое имя, смыть тот позор, что обрела в припадке неконтролируемой ярости, убийстве семьи того, кого в чертах города считали настоящим злом. Она не знала его, имена в голове ее постоянно сменялись, но гнев, злоба в его голове носили именно его лик — Грегор Хорн. Этого человека адамонитовый авантюрист Ялта ненавидела даже после смерти, всеми фибрами души ощущая боль, причиненную им народу Бавонии. Вслед за легендарной Ялтой навстречу армии выходят не менее знаменитые приключенцы — шепчущий лучник, туманный арбалетчик, а с ними — сильнейший из темных шаманов. Следопыт и убийца, ассасин, чья кровь происходила от рода могучих Тау, святое копье выступило почти всем своим числом, еще и с подмогой, не хватало лишь одного, того, кого Инга по ошибке сочла мертвым. Следуя призыву темного шамана, подвязаны нитями, отвечая на последний зов, сквозь дверь мира мертвых, навстречу с врагом из мира мертвых, вступил Василиск. Ялта считалась легендарным авантюристом не только из-за своей силы, но и из-за команды, которую смогла собрать вокруг себя. Женщине подчинился свет в лице оружия, именуемого Святым Копьем, и тени в лице сильнейшего из безымянных ассасинов, а также тьма. Тьма встала на защиту света. Темный шаман с душой, отравленный скверной, восстал против своей сути. По дороге любви шел за своим командиром, защищая то, что простые смертные называли добром. Свет и тьма перемешались в отряде Святого Копья, создав по-настоящему ядреную смесь, способную сражаться с любым из существующих противников. Ялта по праву считалась второй по силе из живых людей, сразу за героем Луи. Вот только демоны были о ней совсем другого мнения. В основном опасность представляли именно ее команда. То, как они умело действовали, дополняя недостатки друг друга. «Инга, дочь Марлини, сложи оружие, разгони тьму и...» Лишь стоило Ялте промолвить несколько слов, как в сердце ее что-то кольнуло. Впереди, рядом с той, кого она видела на белом коне, стояло нечто. Оно было темнее самой ночи, холоднее вечного холода. И в то же время жарче любого пламени. Аура, которую заметила Ялта, ослепила ее глаза, заставила все ее женское сжаться, а саму воительницу пасть на плечо товарища-ассасина. «Сучье племя!» Почувствовав, что некто ментально атаковал его любовь, будучи уже мертвым, без приказа, в атаку бросается Василиск. Сильные удары его рук и хвоста разбрасывают стягивающиеся к центру трупы. Потеряв человеческий лик, Василиск превращается в ящерицу гигантского размера, падает на четыре ноги, извергая мертвое, могильное голубое пламя, покрывающее всю площадь трупов, что словно под защитой верховного некроманта принимают его пламя как нечто свое, родное. Вслед за Василиском в бой бросаются все низкоранговые авантюристы. Немногие из тех, кто по-прежнему оставался у дворца, будучи верными покойному королю. Мечи их разили мертвую плоть, умелые фехтовальщики, гордые защитники. Они без труда оттесняли покойников. Но то пламя, коим были охвачены их тела, перебрасывалось на живых защитников. Они кричали от боли, взывали к Василиску с просьбой погасить могильное пламя, но тот, будучи уже мертвым, призванным, не знал, как это сделать. Вслед за Василиском выступил жрец. В прошлый раз он действовал с запозданием и теперь, намереваясь это исправить, создал великое очищение. Луч света, исходящий от силы его бога, мощным дуновением сдул адское пламя, а с ним ударом болезненным, смертельным, разрушил призыв темного жреца, призвавшего из мира мертвых Василиска. От произошедшего даже те, кто были охвачены пламенем воина Василиска, ужаснулись. Впервые команда, одурманенная заклятием Ялты, столкнулась с молчанием своего командира, действовала самостоятельно. Они мешали друг другу, действуя без приказа, разрозненно, нанося вред как своей магии, так и тем, кто вместе с ними стал на защиту света и решил свою жизнь положить на защиту Бавонии. Они умирали бездарно, ни за что, от дружественных заклинаний, а все из-за того... «Ялта, соберись, блядь!» — воскликнул шепчущий лучник в тот миг, когда Ялта обнажила свой клинок, подняла его и направила на рвущиеся на штурм мертвые войска. Без опоры на ассасина, решившего убить вражеского генерала, Ялта потеряла баланс, рухнула на задницу. Глядя на надвигающиеся орды мертвецов, с улыбкой безумца произнесла: «Я подчиняюсь тебе, присягаю, прошу пощ...» Мощная пощечина от темного колдуна на мгновение вернула красным из-за проклятия глазам Ялты голубоватый блеск. «Очнись, дура! Мы сейчас все погибнем!» — кричит шаман. — Вставай и дерись! Ялта, ты нам нужна! Спаси нас, Ялта! В следующий миг шаман едва успевает отреагировать на заклятие приспешника Инги. Повернувшись к командиру спиной, поднимает костяной барьер и отражает заклятие. Тайно готовит свое, желая контратаковать врага и внезапно поразить его по площади. — Сукины дети! Сейчас вы все познаете силу свят! Святое копье, пройдя сквозь темный барьер, как нож сквозь масло, пронизало тело темного шамана. Удар Ялты, предательский, в спину того, кто ее любил, до глубины души, разрушает защитные заклятия. В следующую секунду магический фаербол сносит темному магу голову. «Нет!» — воскликнул убийца, что с трудом сдерживал удар другого ассасина из рода темных, древних существ. «Госпожа!» Кинулся он к Ялте, открыв спину своему врагу, что с радостью воспользовался предоставленной возможностью. Два клинка, один в сердце, другой в затылок, вонзились и пронзили бастарда Тау насквозь. Без генерала, без действующего командира, легендарный отряд Святого Копья оказались в беде. Страх охватил их. Командир более не вызывал доверия. Но любовь к ней продолжала заставлять членов отряда совершать ошибки. Один за другим, в бесперспективных попытках казаться в околдованных глазах героями, они гибли. Умирали без внимания, в то время как глаза Ялты глядели лишь на него, простого бойца в темных одеждах, капюшоне с мечом в кольчуге. Он был так прост и так прекрасен, за спиной его развивались темные крылья, а тьма казалась истиной. Той самой, что способна остудить огонь страсти в сердце Ялты. «Мой господин!» — проговорила с колен Ялта, когда тот прошел мимо нее. Существо, прошагавшее мимо, даже не обратило на нее внимания. Показалось таким холодным, таким жестоким, таким... Проклятие спало с разума Ялты. Лишь на мгновение отрезвевший разум, тело, что до конца боролись с тьмой, осознало... Кто виной всему произошедшему? Всем тем трупам, в числе которых были все ее друзья, товарищи, те, кто до конца последнего вздоха доверял ей, заботился о ней, умер из-за ее предательства. «О, Боже, нет!» Едва Ялта успела призвать святое копье, как женщина, именуемая Ингой Разящей, длинным клинком своим рассекла Ялте горло вместе с хребтом. На кусках недорубленной кожи голова свалилась с плеч женщины. Под тяжестью отрезанной головы туловище завалилось на спину, завершив историю легендарного отряда святого копья. Внутри дворца оказалось пусто. Словно во дворце президента, который сегодня куда-то отбыл вместе со своей охраной, немногочисленная прислуга пряталась в тени статуй, выглядывала из щелей дверных проемов вместе с единичными охранниками, наблюдая за тем, как я, медленно, шаг за шагом, двигаюсь туда, где местным, без позволения, находиться не положено. Во дворе продолжали бесноваться трупы, а с ними Инга, ее приспешники-авантюристы. И, как ни странно, я чувствовал присутствие Шалли, нарушившей мой приказ, оставившей Блэкбери и всячески помогавшей нам в продвижении до дворца. Своенравная вампирша. Обязательно накажу ее, выругаю, выпарю, но потом... Стой, где стоишь, или я за себя не ручаюсь. Последним на моем пути ко второму этажу, на лестничном пролете, отделявшем меня от зала короля... Встал молоденький трусливый солдатик. Аура его источала отчаяние, но сердце и душа были готовы драться, умереть, выполняя поставленную задачу. Оруженосец был невинным, с аурой маменькиного ангелочка. Игнорируя его потуги меня остановить, я продолжил путь вверх. «Это так забавно! Зарублю!» Поднял над головой меч воин, но на меня так и не отпустил. Пустые угрозы, страх и штаны полные отчаяния. По звукам из-за дворца, по тому числу завалившихся во дворец незнакомцев, он лучше других понимал, что все кончено, и при этом продолжал играть роль защитника, исполнять долг. Хороший парень. «Я кому сказал, зарублю?» «Боюсь, боюсь!» Мизинцем отвел выставленное в сторону моей головы лезвие меча. То после всего секунды соприкосновения с моим ногтем покрывается трещинами, а затем раскалывается, рассыпаясь на мелкие осколки. «Лучше беги домой и горничных с собой забери, иначе...» От произошедшего с его мечом в ужасе парень упал задницей на ступеньки, а после с криком, отчаянием бросился по лестнице. Будучи готовым противостоять нежити голыми руками, с ревом берсерка он пронесся мимо замершей нечисти туда, где прятались горничные. Видимо, Шалли по-прежнему наблюдала, остановив свою мертвую армию. «Хорошая девочка! Позволила выжить хорошему мальчику! Хвалю!» У тронной залы на земле валялось несколько трупов. Высокие четырехметровые двери с фресками и узорами героев покрывал слой подсохшей крови. Видать, я далеко не первый, кто приходит сюда. Со скрипом, далеко не без напряга. Я отворяю двери покоев его покойного величества. Просторная, пустая зала, по центру которой на стульях стоял гроб, а за ним десяток ступеней и два обитых золотом пустых стула, именуемых троном его и ее величества, короля и королевы. Печальное зрелище. Каждый мой шаг отражался громким эхом, что дублировался, создавая в пустом зале ощущение наполненности. Серые стены, пыль, блистающие в пробивающемся сквозь окна свете, а также гроб, посиневший покойник в короне. И я, рядом стоящий, ухмыляющийся при виде этого покойного, немощного мужичка. Как и дедушке Ленину, даже после смерти ему не дали возможности отдохнуть. Чего-то ждали. Заставив мертвеца стеречь корону. Рукой поправив на голове прическу, из рук покойника вырываю золотой головной убор с драгоценным камнем. «Она тебе больше не понадобится!» С мечом в одной руке, короной в другой, перепрыгивая через ступеньки, в считанные секунды взбираюсь на пьедестал, на место, где эти два трехклятых золотых стула, за которые местные с такой охотой рвали друг другу глотки, задница моя тут же приземляется на самый большой, расписной красивый трон, явно принадлежавший королю, что так и не нашел своей королевы. Сверху, глядя на огромный зал, на гроб у своих ног и на то, как через щель пустующие просторы заполняет нежить и воины, не сдержанно рассмеялся. Охранник на троне, вышибала у власти. Да чего же комично, абсурд. Пусть я и не знаю смысла этого слова. А еще в руках моих корона. Зачем она мне? Это же мусор, очередной символ пережитка прошлого, несущий в себе лишнее внимание. Примерив слишком маленький головной убор для моего черепа, бросая его в направлении бывшего хозяина. Удар за ударом, предел чужих мечтаний, отскакивая от ступенек, скатывается к своему остывшему хозяину. Корона — ненужный мусор. Вслед за нежитью, преследовавшей меня малышкой-ассасином, а также вбежавшей вслед за ней запыханной Ингой, в зале показалась и та, кто старательно скрывала свое присутствие — Шалли. Все живые, выстроившись в ровные ряды, в очередности соответствующие их статусу, припали на одно колено, опустили головы, ожидая моего слова, слова короля. «Шалли, что с Блэкбери?» — спрашиваю я у вампирши. «В безопасности. Вместе с нашими друзьями ожидают разрешения на возвращение в город», — косясь на безухую эльфийку, проговорила с недовольством в голосе вампирша. «Хорошо, теперь ты, Инга. Скажи, сможешь ли ты и верные тебе люди занять город? Конечно же, с моей помощью и помощью наших многочисленных друзей. Одного лишь вашего взгляда достаточно, чтобы мир весь подмять под себя», — ниже других, склонив голову, радостно проговорила девка. «А еще позвольте спросить, для кого рядом с вами место? Кто более других достоин его занять?» «Ария». Тут же представилась мне лицо моей маленькой, слабенькой, доброй хозяйки. Однако сказать я этого не мог. Так, кто сядет рядом, тотчас станет мишенью десятков стран, сотни убийц. Я ведь не стану строить из себя узурпатора. А значит, трон займет кто-то один. Одна королева. Одна цель для интриг и убийств. Я никогда не подставлю под удар Блэкбери. Также не посмею подставить послушную душку Шалли, а значит, как и сказал, Инга Марлини, теперь этот трон твой. Встаю с места, указываю на нагретый стул. Аура девушки сходит с ума, ликует, вырывается из тела, и при этом ее хозяйка едва показывает лицом свою удовлетворенность. Инга в восторге. Постепенно, тяжело дыша, преодолевает ступени, садится на указанное мной место, а после, взглянув на тех, кто снизу, на коленях, странно, с долей сумасшествия, рассмеялась. «Это чувство, это ощущение, и ты рядом!» — поглядела на меня Инга, как на того, кого можно назвать джинном. «Я хочу, чтобы ты сел рядом, вот здесь. Зря ли он пустует?» — указал рукой на место рядом девушка. «Не зря!» Припав на колено, ответил я. «Мне казалось, такая, как вы, хорошо будет смотреться на троне. Эта страна теперь ваша. Но это лишь начало, и впереди у нас долгий, полный опасности путь». «Я сделаю все, как ты скажешь», — обратилась ко мне Инга. «Только будь рядом», — вновь указала на пустующий стул авантюристка. «И я буду, но лишь там, где мне действительно стоит быть», — встав с колена, повернулся к ней спиной. «Вскоре я пришлю к тебе представителя Блэкбери. Она станет твоей правой рукой, моим голосом и твоим будущим. Заботься о ней, и тогда я позабочусь о тебе, а пока у меня есть дела. Удачи, королева Инга!» Спускаясь по лестнице, видя гнев, ярость и злоба в глазах Шалли, жестом прошу ее подняться и проследовать вслед за мной. Пусть Инга и радовалась, пусть заполучила в руки мечту всей жизни. Здесь, на троне, она была простой подсадной уткой. Тем, кого мне не жалко пустить в расход для отвлечения внимания. Глупое дитя, не более. «Дьябло, я недовольна!» Когда мы покинули тронный зал, щелчком пальцев Шалли превратила все трупы в пыль. «Расслабься, любовь моя!» Зная, на каких эмоциях играть, я прихватил вампиршу за попку, притянул к себе, отчего бледная кожа ее щек покрылась живым румянцем. «Пусть курицы несут золотые яйца, а мы с тобой займемся любовью», — прервала меня Шалли. «Кто о чем, о вшивой Абане?» «Займемся, непременно займемся, но сначала возвысим Блэкбери в статус высшей знати, наведем в городе порядок, а еще разберемся с агонией», — говорю я, вызывая удивление на лице Шалли. «А что с агонией?» — спросила вампирша. «Говорят, восстала. Козни против нас строит», — ответил я, и вампирша в голос рассмеялась. «Мой милый Диабло, поверь, агония точно ничего против тебя не строит», — чмокнув в щечку, сказала вампирша. «Точно?» — с ноткой недоверия спросил я. «Вот что-что, а в этом я точно уверена», — впилась в мои губы Шалли. А после, устав шалить в моем рту своим языком, спросила. «Ну что, идем обдумывать захват мира?» «Нахуй мне мир, когда рядом и так хватает таких красивых, горячих, жаждущих моего тела женщин. Вместо захвата построим оборону, создадим историю, в которой Инга окажется жертвой игр своей семьи, а после приплетем сюда руины, овладеем их силой, подомнем под себя коронетов, оплакивая Софию, и создадим новый, самый сильный и непобедимый альянс, что наконец-то наведет в регионе порядок, за которым будет следить семья Блэкбери, и я, как ее главный меч. Так я думал, но вот ответил совсем по-другому, так, как хотела покорная мне дырка. Конец.